Визитница. Визитница – это достаточно удобное приспособление для хранения собственных визитных карточек. Но на деловых встречах визитки должны быть под рукой. Вы не должны выуживать их из визитницы, нервничая из-за неловкой паузы и заставляя ждать собеседника. Вот почему я считаю, что когда вы идете на бизнес-встречу или деловой ужин, визитки необходимо положить в карман пиджака. А бизнес-леди, которые не всегда носят деловые костюмы, могу только посоветовать непосредственно перед встречей вынуть визитки из сумочки и держать их в руке. Убедитесь, что вы достали свою визитку. Пусть в одном кармане будут визитки, которые вы получили от участников встречи, а в другом – ваши. Конфуз в Японии. Раньше я носил визитки, как большинство мужчин, в левом внутреннем кармане пиджака. Но в Японии во время важной встречи с чиновниками со мной произошла одна история. Решив сделать фото на память, мы стали поближе, наклонились друг к другу, и тут меня дернуло потянуться за стопкой визиток в левом кармане. Я сделал эффектный жест рукой, и визитки рассыпались по всей комнате. Мое поведение повергло японцев в шок. Обмен визитными карточками считается важнейшей церемонией встречи, пожалуй, второй по значимости после древней церемонии чаепития. Такое поведение явно противоречило протоколу встречи. А японцы строго придерживаются древних традиций и церемоний, так что будьте предусмотрительны в своих действиях. Нетворкинг по-японски. Бизнес в Японии, как и в любой другой стране, строится на отношениях с новыми партнерами. Но в Японии существует строгая вертикальная иерархия. Там никому даже в голову не придет зайти в офис и с порога залепить: «Ну что, ребята, может, займемся бизнесом?» Чаще всего японцы ищут знакомого, который бы представил их нужному человеку, и так далее по цепочке. Японцы придают большое значение нетворкингу. В январе и в сентябре торговая палата организовывает специальные встречи. В них принимают участие сотни предпринимателей. После нескольких выступлений участники переходят к знакомству друг с другом. Самым важным инструментом встречи является визитная карточка Мейши. В ней указывается название компании, занимаемая должность. Не владея этими важнейшими сведениями, не следует обращаться ни к кому, так как можно совершить непоправимую ошибку, проявив бестактность по отношению к лицу, находящемуся на более высокой иерархической ступени. В древности высокое положение собеседника легко можно было вычислить по внешнему виду: кольчуга, дорогие доспехи, сопровождению, слуги с внушительного вида мечами и элементарно по тому обстоятельству, что вы находитесь в его замке. В наше время вы едва ли встретите предпринимателя в доспехах, хотя было бы забавно на это посмотреть. Поэтому мейши, визитка, это самый главный атрибут современного бизнесмена. На каждом углу в Японии продаются брошюры-путеводители. Помимо прочей информации, в них можно прочитать и правила делового этикета. К примеру, как следует принимать визитку, что-то вроде «наклонитесь вперед на 40 градусов», «возьмите визитную карточку обеими руками», «внимательно ознакомьтесь с ее содержанием, прежде чем положить в визитницу». Затем, также держа обеими руками, предложите свою визитную карточку собеседнику, заранее убедившись, что подаете ее лицевой стороной, так, чтобы сразу можно было прочитать ее. И, конечно же, не забудьте отведать суши и саке. Поездка запомнится надолго. В азиатских странах считается оскорблением писать что-либо на чужой визитке, тем более в присутствии давшего ее человека. Еще раз напомню о том, что мейши является олицетворением человека и организации, которую он представляет. Так что не стоит выхватывать ее из рук собеседника и тут же небрежно совать себе в карман. Посмотрите на нее, скажите комплимент. Вручая свою визитку, также делайте это с уважением к себе и своей организации. Не разбрасывайтесь визитками. Вы же не гусей кормите. Обмен визитками. Где и когда? На бизнес-встречах и официальных мероприятиях смело обменивайтесь визитками с окружающими. Любая встреча при любых обстоятельствах несет в себе много возможностей. Любое новое знакомство имеет ценность. Люди знакомятся, налаживают связи на свадьбах, пикниках, да просто в очереди за билетами в кино. Вспомните пример Джона Хантера. А что в данных ситуациях самое главное? Иметь при себе визитную карточку, чтобы новые знакомые смогли в дальнейшем с вами связаться. Подтолкните окружающих к обмену визитками. Иногда встречаются люди, которых нужно подтолкнуть к обмену визитками. Начав работать в своей организации, я заметил, что за столом люди представляются только сидящим рядом с ними. Иногда они обменивались визитками, иногда нет. Теперь, уверяю вас, это правда, во время всех наших мероприятий мы говорим всем присутствующим: у нас есть традиция – обмен визитками между всеми участниками собрания. Каждый присутствующий достает свою визитную карточку, представляется. И когда все участники встречи начинают обмениваться визитками, комната наполняется гулом голосов. Естественно, после этого невозможно вернуть внимание слушающих. Поэтому обычно мы объявляем о нашем ритуале непосредственно перед обедом. Безусловно, эффективность такой встречи повышается в несколько раз.